Коля, я же в потоке захлебнусь. А в глазах радость пополам с испугом. Мне ничего не оставалось, как прилюдно ее поцеловать. Маша, я спасу тебя. Теперь ей ничего не оставалось, как только улыбнуться, что у лица всегда готова к улыбке, вышло естественно. В моем бизнесе возникла заминка. Дело в том, что частные пригородные заказы оказались нерентабельными. Дорога дальняя, кровли крохотные, оплата скудная. Надо было переходить на работу с госпредприятиями и фирмами. Вот тут и заминка. С бригадой, в сущности, шабашников серьезной организации дел иметь не хотели. Конторы своей нет, телефона нет, автомобиля нет, расчетного счета нет. Нужно было регистрироваться в качестве частного предприятия. А на какой адрес? Володькина многосемейная квартира отпадала. Я сам-то жил там, словно дежурил. Арендовать офис? Сумасшедшие деньги. Поскольку Мария стала моим как бы вице-директором, то, поделившись проблемой, я добавил. У меня и прописки нет. «Можно зарегистрироваться на мое имя?» – предложила Маша. «Умница! Квартира большая, у Маши отдельная комната, телефон есть. Будет почтовый адрес, в банке откроем расчетный счет». Я спохватился. «А, отец, тебе придется бить ему челом». «Давно бы следовало». Дочку люблю, а с отцом даже не познакомился. Со всем необходимым бутылкой, тортом Маша ввела меня в заветную квартиру. Ее отец, как почти все устинские, был высок, костляв и суров. Пошарив по моему лицу ягозистым взглядом, он пригласил к столу. Чай. Земляки, само собой, вспомнить других земляков, так сказать, в разных временных срезах. Он свои годы, я свои. Непривычно, когда он какого-нибудь старика называл Васькой или Петькой. О моем дяде Матвее поговорили, о мсте, не обмелело ли. Улыбнувшись, костлявому лицу улыбаться труднее, потому что губы никак не тянутся, он знакомство как бы подытожил. Чую, Мария кого-то завела, а таится меня завела. Отец, имею право знать. И тут я, подтверждаю, что никакой утайки нет, сообщил Семен Егорович. Хотим с Машей у вас зарегистрироваться. Мысли надо выражать правильно. Что выразил ее неправильно, я понял по испуганному лицу Марии. Не обратив внимания на «у вас» и решив, что просят руки дочери, Семен Егорыч придал лицу прокурорское выражение. Между прочим, у костлявых лиц это выходит само собой. А если выражение лица прокурорское, то допрос неминуем. Николай, зарплата у тебя приличная? Зарплаты, как таковой, у меня нет. Должность какая? Должности, как таковой, у меня нет. Ну, а высшее образование? Высшего нет. Так, а жилплощадь? Жилплощади нет. А прописка? Прописки тоже нет. Вот что, друг, предъяви-ка паспорт. Папа! — вскрикнула Маша. Перервать допрос можно было словами, но я прошу не руки, но это не по-мужски. И разве я не думал о Маше, как о жене? Уж коли так удачно сложилось. И стал защищаться другим способом. Семен Егорович, я бизнесмен. Долго мы с Машей растолковывали, что это за бизнесмен, у которого ничего нет. Мол, важна не статика, а динамика. Маша зациклилась на важности тенденции. Я даже рассказал про Форда и его сарай. Похоже, сильнее убедила пословица, сказанная мною о себе же, чем не молодец, коли нос с огурец. А может быть, убедила принесенная мной бутылка. Благословил он молодых. И только тут я спохватился, что Машиного согласия не спросили ни я, ни отец. А надо ли спрашивать, если ее бело-прозрачная кожа пылала жаром, и абрикосовая челка позолотилась, как церковный кубополок. Когда Семен Егорович заявил, что после свадьбы пропишет меня и вселит в комнату к Маше, я радостно опешил. Обнял я Машиного отца, потому что есть умная пословица: кто поможет вовремя, тот поможет вдвойне. Он настолько проникся мыслью о срочной необходимости для нашего дела адреса и прописки, что свадьбы потребовал почти немедленно, и на то мы сговорились. Прощаясь, Семен Егорович откровенно поделился радостью. — Коля, мне с тобой повезло. Ведь земляки! А вот мой однокашник выдал дочь вроде бы за порядочного мужчину, а оказался, знаешь, кто? — Кто? Обманутый вкладчик. О свадьбе скажу пунктирно, потому что речь не о моей жизни, а о повороте судьбы. Впрочем, женитьба — это тоже ее поворот своей алмазной гранью. Все свадьбы похожи, как крыши блочных пятиэтажек. Гости, танцы, бокалы, поздравления. Я тоже шумел, танцевал и выпивал. Но главное, что я делал на собственной свадьбе, любовался Машей. По-моему, невесте положено длинное белое платье. Маша и надела белое, но чуть ниже колен. И я знал почему. Из-за красивых, как у балерины, ног, в колготках нежно-абрикосового цвета,